Показалась могила, обнесенная посеревшим уже штакетником. Степан узнал могилу отца по жестяной звездочке, на поблекшей от дождей и ветров дощатой тумбе. Звездочку эту он еще мальчишкой вырезал сам в колхозной кузнице. Анна Анисимовна тогда противилась его затее, говорила, что на могиле непременно должен быть крест. Но он настоял на своем, запальчиво доказывая, что отец был красноармейцем, потому и мертвого его должна стеречь пятиконечная звезда. Не дождался отец до этой поры. Жил бы он еще, сидел бы за столом рядышком, порадовался бы, что сын доктором стал. Как бы не там он, не проклятый. Мама, мамочка, ну не надо, ну. Ну не надо расстраивать сердце, ну прошу тебя. Ты бы перебрался поближе сюда, на станцию, а в райцентр, Медведянку. А? Больницы здесь хорошие, доктора им шибко надобны. Женился бы тут, я за внучатами бы присматривала. А то больно уж далеко до Москвы. Сутки на поезде, 2,5 часа на самолете из областного центра. Какая же это даль? Настасью-то Москву возьмешь? Пока некуда. В общежитии женатых не держат. Учиться дальше я хочу, мама. В ординатуру приглашают. Сон я сегодняшней ночью видела. На высокой горе ты стоял в белой рубашке, а внизу река большущая, чистая текла. К добру это. Даст Бог, знатным человеком станешь. Вся Москва про тебя начнет говорить. Живи, живи там, учись. И жениться шо не торопись. Пожалуй, пора идти. На поезд мне скоро. Вечером, когда от избы по пригорку начала понемногу тянуться косая тень, Анна Анисимовна пошла провожать сына. Дошла с ним до лесного изгиба, где проселочная дорога сворачивала на станцию, остановилась. Шагай уже отсюда в один. Мне то тяжко мне будет глядеть. Тебе поезд. До свидания, мама. Спасибо тебе за все. Не беспокойся, завтра вечером буду на месте. Прямо с вокзала дам тебе телеграмму. Иди. Чай не последний раз видимся. Постой, Степка. Глянь, кто сюда идет. Я ведь простился с ней. Видать, провожать тебя захотела. Ты уж не кури ее, Степка. Пусть чай идет, дорога просторная, места вам хватит. Добрый вечер. Добрый вечер. Себя поди тоже на станцию? На станцию. Расписание нужно посмотреть. Ага. Да куда едешь-то? Не в Москву? Да нет, мне недалеко. До свидания. Настенька, куда же ты? Вместе пойдем. Мама, всего тебе хорошего. Погоди, пойду до поезда тебя провожу. Шла бы ты домой, мама, устанешь. Не устану, дорога привычная. Настась, ты чего в сторонку-то идешь? Ну, подходи сюда, вместе чай веселей. Степан, вы, наверное, устали. Дайте чемодан, я понесу. Да нет, он легкий, как лукошка. Но если хочешь, давай вместе. Давайте. Анна Анисимовна шла чуть сзади и сначала с недовольным видом косилась на скрипевший между сыном и Настей желтый кожаный чемодан. Ох, выдумали тоже. Чем эдак людей смешить, проще по очереди нести. Но тут Анна Анисимовна вспомнила,